«Какой я, гладкий и обтекаемый», – пробормотал я, осматривая цифровой образ. «Это базовый, но не им аватар, или Нона», – улыбнулась принцесса. «На тебя мощности не выделили, так что пользуйся чем есть. Во время выполнения операции он, скорее всего, тебе не понадобится. Но кто его знает, верно? Ты раньше уже пользовался виртом, выполнял условно-боевые задачи, пока Эльза спрашивал». Вокруг выстраивался полупрозрачный лабиринт из контуров. Каждый коридор обозначался 16-значными цифрами. Вокруг нас появлялись предметы, в основном в виде простых коробок и колонн. Девочка-волшебница Николая опустилась рядом со мной на цифровой пол. «Нет, только играл в игры», — усмехнулся я. «У нас для этих задач был спец. Он у вас и сейчас есть, но кто знает, вдруг сгорит раньше времени». Пожала плечами принцесса. «Значит так, сейчас, ага, есть, аватар Эльзы замер на несколько секунд, а затем вокруг начали появляться похожие на меня гладкие и бесполые существа. Отличия были только в центральной части, где отображался значок. Вода, огонь, молния и земля, осмотрев каждого из аватаров, заметил я. Это что, какая-то фэнтезийная дичь? Дурак», хихикнула принцесса. «Мы их так обозначаем для удобства. Это базовые программы, так что многого от них не жди, но выручить тебя они смогут. Земля, она же стена, это Брандмауэр. Нужно отсечь поток враждебных данных из определенного источника, используешь его. Пример». Волшебница указала на ответвление коридора. Аватар с землей на пузе послушно встал поперек прохода и превратился в стену. Мгновение, и проход просто перестал существовать. Действие максимально простое. «Видишь, что к тебе лезут? А тебе не надо, активируй стену. Они могут быть разных уровней обеспеченности. Самые мощные отрубают каналы на физическом уровне, используя электросети. Но тебе такого, конечно, не видать, мощности не те. С другой стороны, если канал не отключен, через него все еще можно пробиться. Просто гораздо сложнее». Следующая примочка – роутер. Принцесса показала на аватар с иконкой в виде огня. Он работает почти так же, и их часто путают. Но разница есть, и существенная. По велению маленького пальчика аватар превратился в огненную стену, закрывающую все собой. И все же я видел коридор по ту сторону, хоть и хуже. Канал не отрубается, а разграничивается на входящий и исходящий трафик. Жестко модерируются все потоки. И что мне это дает? В чем смысл? Очень просто. Если у серфера еще не готов борт или атака, он включает роутер. Чуть пожав плечами, ответила Эльза. Активировать его можно только на полностью подчиненном узле, а на вражеской территории они, наоборот, будут использоваться против вас. Видишь огонь? Тогда тебе понадобится следующий эксплойт, он же молния. По указу Николая аватар подбежал к огненной стене и взорвался снопом искр. Пламя в разы уменьшилось, хоть и не исчезло окончательно. Эксплойт пробивает защиту за счет базы уязвимостей. Чем мощнее база, лучше система диагностики и определения противника, тем выше шанс, что защита спадет. Последний, ДДОС или ДОС, она же поток или вода. Смысл ее в агрессивном потоке данных, забивающих все мыслимые каналы. «Попробуй пройтись по коридору», — предложила принцесса, и я сделал мысленный шаг вперед. Чуть не упал, пришлось выставить вперед руки и пробежаться. Стоило перестать воспринимать пространство нарисованным, и ходить стало легко. «Отлично, отойди в конец коридора, а теперь попробуй добежать до меня». Я прыгнул вперед, но не успел даже моргнуть, как меня отбросило в самое начало. Каждый шаг к Эльзе давался с большим трудом, будто я и в самом деле противостоял бурному водяному потоку. Несколько раз меня отбрасывало. Я не сдавался, поднимался и рыча двигался дальше. Не дошел ровно метра до аватара Николая. «Отлично, функции всех систем понятны?» «Да, более-менее», нехотя ответил я. «Как их использовать, и зачем здесь я?» «Ты, носитель, я позволил себе залить базовые проги тебе на джек», смеясь, сказала Эльза. «Если вдруг подключишься к сети не через борт, а напрямую, сможешь инициировать атаку, обойдя большинство щитов. Сейчас все приблуды имеют выход в сеть, будь то дата-джек или тяжелая автоматическая турель. Взломай их, и они помогут. Ну или, по крайней мере, не навредят. А что, если кроме автоматических систем защиты я обнаружу врага? Тебя размажут», просто ответил Николай. «Твои ресурсы весьма ограничены. Для чего-то большего нужны реальные навыки и прямой контроль. У тебя им взяться неоткуда. Так что если увидишь противника, активируй все и беги до точки отключения. Она, кстати, может выглядеть по-разному, но я предпочитаю кроличьи норы, со смыслом. Понимаешь, не особенно, прекрасно поняв намек, продолжил я отыгрывать тупого. Еще бы, на кой ляд я спросил, сокрушенно вздохнул аватар серфера. Ладно, короче, вот такая дыра, видишь, подошел и прыгнул. Это твой выход из симуляции. Я послушно шагнул к дырке в полу, и меня засосало внутрь. Ощущение затяжного неконтролируемого падения пробрало до костей, и, очнувшись, я еще несколько секунд не мог прийти в себя, дергаясь в путах. Николай сидел рядом, ухмыляясь. К его голове никаких проводов не тянулось, но в руке он сжимал длинную пластиковую штуку с кнопками. «Что это?» – спросил я пересохшим ртом. «Моя доска для серфинга, или клава с сопроцессором и источником питания. Не смотри так, тебе не положено. С ее помощью я могу подключаться без мощных перегревающихся имплантов к любой системе, и даже полностью в вирт при этом заходить не обязательно. Хорошая штука, должно быть, дорогая?» – спросил я, когда из дата-джека вынули кабель, а ремни расстегнули. «Жаль будет, если она сломается о твою голову, ты чего?» Испуганно отшатнулся Николай. Но я оказался быстрее. Точный удар в челюсть отправил серфера на пол. Он упал, загрохотав стулом. И охрана едва успела поймать меня под руки. «Какого черта, мужик, ты мне губу разбил? Это тебе за электрошок? Еще раз попробуешь меня подставить или группу, в которой я буду? Я вернусь и размажу тебя по стене тонким слоем, крыса офисная». Сплюнув, я отошел в сторону. Охрана меня далеко не отпускала, но я заметил одобрительные взгляды. Все как всегда, одни рискуют своими шкурами на передовой, а другие сидят в удобном мягком кресле и наряжаются в розовые платья. «Как прошла проверка?» – спросил ровным голосом конвоир. «Нормально», – поднимаясь, ответил Николай. «Он чист, насколько можно после замены половины органов. Дата-джек и линза. Больше ничего. Можете уводить. Ты ничего не забыл?» – уточнил я, оставаясь на месте, даже когда меня потянули за руки. «Мой рейтинг сброшен. Вместо него пропуск. А вот чипа с деньгами я что-то не вижу. Вам, бешеным, они и не нужны. Все равно долго не живете», – огрызнулся серфер, но достал из разъема на компьютерном столе небольшую пластинку. «На, вживлять ничего не буду. Надевай на мизинец, считывающий поверхностью вниз. Кладешь руку на автомат, как обычно. Он думает, что прочитал твой УИН. Это все. Уводите психа. Я к тебе еще вернусь, за ППБ и апгрейдами», пообещал я. «Обязательно вернусь, чтобы увидеть твою удивленную рожу. Пошел на». Куда именно, я уже не услышал. Тяжелая металлическая дверь захлопнулась, ограничив звук, но об адресе примерно догадывался. Пока шли обратно к кабинету главного, было время подумать. Медицинская часть с хорошим врачом, автохирургом и набором медикаментов военного образца. Серфер с дорогущим оборудованием для перепрошивки дата-джеков. Отдельные казармы для различных подразделений. Внедренные агенты в полицию. Связи в корпорациях. По крайней мере, в милитихе. Окружающее все больше смахивало не на группировку бандитов, состоящую из бывших военных, а на самую настоящую армию. Редкая служба корпоративной безопасности могла позволить себе такую структуру. С первой десяткой все понятно. КК, концерн Калашников, АС, Атомстрой, УФС, Уральские военные заводы, СВАИЛ. Все они имели крупные военизированные части. Уральцы так и вовсе входили в структуру госвойск. У них даже стратегические бомбардировщики могли найтись. Задача резко усложнилась. Прежде чем совершать поспешные действия, нужно осмотреться тщательнее и выявить, на кого работает вся эта структура. Если на милитех, это уже не просто промышленный шпионаж. Создание армии на территории чужого государства – это предпосылка к новому витку корпоративных войн. «Заходи, боец», — улыбнулся командующий. «Поздравляю с обретением новой жизни. Теперь ты — новый человек. По крайней мере, пока работают наши программы подавления. Коля тебя проверил, все в порядке. Но больше таких выходок себе не позволяй. Он ценный сотрудник. В отличие от бойцов бешеных, я ценю каждого солдата. Мы находимся на войне, которая почти проиграна. Сражаемся не только за тела, но и за разумы людей, свобода от корпоративных оков, равенство всех граждан», уверенно произнес командующий. «Но у нас есть крошечный шанс вернуть этому проклятому миру нормальный вид. Теперь, когда ты стал одним из нас, я могу сказать, мы боремся против всех корпораций, используем их, друг против друга, создаем островки безопасности, где у всех граждан равные права. Если проживешь достаточно долго, отправишься в оазис. Сможешь убедиться во всех моих словах лично. А пока, будем знакомы. Артемий Павлович Нижний, полковник запаса 326-й роботизированной дивизии, сказал командующий, четко взяв под козырек, можешь звать меня по позывному, Аид, а это мое царство мертвых. Каждый боец здесь прошел процедуру избавления от Уина. Официально они мертвы, системы их не распознают. Ты еще не почувствовал разницу, но стоит тебе оказаться с группой на поверхности, все поймешь. Приятно познакомиться, Артемий Павлович, кивнул я, приветствовав старшего по званию. Вы меня почти убедили. Правда, умирать пока неохота, даже за идею, я этого не требую. Наоборот, прошу, чтобы ты выжил, но, учитывая твои агрессивные выходки, он покачал головой. На основе физиологического профиля доктора Ковалова было определено, что ты больше всего работал с легкой броней. Так точно, бронежилеты с сервоприводами для операторов тяжелых платформ, отчеканил я заранее подготовленный ответ. Значит, твоя стихия – управление шагоходами, увы. Таких зверюк в моем распоряжении всего несколько, и они все давно заняты более уравновешенными бойцами, покачал головой Аид. Могу предложить комплекты разведки. Прошлое поколение, не спецвойско, но вполне достойные легкие экзоскелеты. Отправляйся на укомплектование, получишь довольствие и снаряжение. Познакомишься с Цербером, командир бешеных, верно, переходящий позывной, невесело улыбнулся командующий. «Свободен, есть», – отчеканил я, выходя вслед за провожатым. Дверь за моей спиной захлопнулась. Конвоир, один, а не двое, как в начале, повел меня по узким коридорам. Он шел ровно, автомата почти не касался и даже забрало шлема поднял. Неужели после разговора с командиром и прошивки люди полностью доверяют новичкам? Настолько ослабить бдительность всего через сутки после появления незнакомца – скорее всего, ловушка. Других причин подобного поведения я не представляю. Бешеный, поднял бровь мужчина в форме, но без брони, когда мы добрались до склада. Стеллажи, полностью занятые контейнерами, уходили в темноту. На широком столе лежали оружейные детали. Ага, и кусаюсь. Но оружие и броню прошу выдать как нормальному. Неа. Пойдешь в атаку с саперной лопаткой, усмехнулся завскладом. Все выдам, что положено. А что не положено? Можешь на поля боя подобрать, у нас это не возбраняется. Начнем с базы, с многопрофильной оружейной платформой 9 к знакам, естественно, общий УСМ, возможность смены всего остального. Все верно, кивнул завсклада, достав чемоданчик. Комплекты стандартные, хочешь, собирай пистолет-пулемет, хочешь, просто пулемет, хочешь, самозарядную снайперскую винтовку, калибра 9×21 до 9×119, стволы одного диаметра, но разной длины, выбирать будешь по ситуации. Умных пуль не завезли, поэтому советую тупые, усмехнулся он, достав три цинка бронебоя, 21, 54 и 119, все три твои, собирай конструктор, а я пока за броней схожу, мне бы что попроще и покомпактнее, пистолетного типа, попросил я, вдруг в город выйти понадобится, есть и такое, старый, но надежный ПК-9, лет 20 не менялся, но опять, пули только стандартные, будто извиняясь, произнес тыловик, положив передо мной знакомую модель. Да, мне самое то, кивнул я, загребая небольшой 20-зарядный пистолет. На всякий случай проверил. Отсечка по 2 патрона присутствовала. Завсклада ушел вглубь оружейной. Свет включался при его приближении, газ, когда военный продолжал путь. А я раскрыл оружейный кейс. Новенький. Только с фабрики по печати, с намертво выученной номенклатурной гравировкой, 5 стволов разной длины, 3 комплекта магазинов под разные калибры, 3 магазина преемника и возвратных группы. Легкими, давно знакомыми движениями я собрал рукояти УСМ вместе, прикрепил к магазинопреемнику, вставил средний ствол, цевье с направляющими, складную тактическую рукоять ИЛЦУ, закрыл крышку и, проверив, плавно ли ходит затвор, навесил коллиматор. Короткий автомат, да, понимающе сказал вернувшийся завсклада, понимаю, для улицы и помещений самое оно, а насчет калибра уверен, да, 54-го мне хватит, кивнул я, вставляя магазин 9×54, и для легких, и для средних, а против тяжа мне все равно ничего не противопоставить, это факт, современный щит ты разве что ракетой прошибешь, согласился военный, выкладывая комплект брони и серой формы. Держи, уличный камуфляж, старая серия, но пистолетный бронебой держит. Спасибо, поблагодарил я, проверяя обмундирование. Китель, штаны, рубаха и нижнее белье, ботинки, армированные, настраивающиеся по длине и ширине, бронежилет легкий, полного профиля, грудь и спина, усиленные. Самое главное, шлем с толстой лицевой маской и узкими щелками глаз. Да, все в порядке. Ну и славно, тогда свободен, за размещением не ко мне. Я отведу, кивнул конвоир. Идем, пора знакомиться с отрядом. Глава 7. Держите его крепче. Донесся крик из кабинета с зеленым крестом. Дверь оказалась не до конца закрыта, и, проходя мимо, я увидел окровавленного парня, дергающегося на кушетке. Валяющаяся в ногах броня, точно такая же, как у меня. Бешеные вернулись, предположил я. Все вернулись, поморщился провожатый. Все, да не все, усмехнулся прыгающий нам навстречу терьер. Он придерживался рукой за стену, передвигаясь на одной ноге. Нежелание брать костыли и выглядеть ущербным мне было знакомо. Ты, боец, солдат и единица в себе. От тебя зависит отряд, а значит, ты не можешь проявлять слабость. Этим ты только подведешь товарищей. Ирония же ситуации заключалась в том, что именно таким поведением бойцы подставляли всю группу. Ранение или невроз всегда мешали в самый неподходящий момент. «Кого на сей раз?» – спросил не слишком весело провожатый. «Тройку догов», – ответил, не слишком заморачиваясь, терьер. «Не парься, мы сами выбрали этот путь». «Верно, бешеный, сами», – кивнул я. «Пойду вещи скину, не задерживайся особо. Сейчас меня соберут, и пойдем на продолжение бега», – сказал одноногий, прижимаясь к стене и пропуская меня. «Продолжение бега?» – нахмурился я. Слухи о находящихся вне закона бегущих в тенях не слышал только глухой. Преступники, находящиеся вне закона, но каким-то образом умудряющиеся скрываться от систем слежения. Теперь понятно, каким. Вот только оно не соотносилось с увиденной мной военной структурой. Какого черта нужно продолжать операцию, если она провалилась? «Миссия по захвату внезапно стала миссией по спасению», — усмехнулся терьер. «Давай в темпе, наши в третьем ангаре. Где это?» — спросил я, но парень уже упрыгал. Я повернулся к провожатому, который обреченно покачал головой. «Скинь мне карту, не постоянно же тебе меня водить, не положено», — ответил охранник. «Чтобы в случае захвата, кончай гундеть, я ее удалю после того, как на миссию выйдем. Договорились? Тебе...» «Поди тоже ее составлять не положено было, но ты же не по памяти тут ходишь, блин, ладно, у меня и в самом деле без тебя задач полно», нехотя сказал провожатый, оглядываясь. Он протянул мне руку, и интерфейс, восприняв жест, открыл канал для передачи. Стоило нам повернуть сцепленные в пожатии руки, как данные мгновенно перекочевали на мой дата-джек. Размер у них вышел небольшой, но, открыв карту, я тихо присвистнул. «Нифига себе, трехуровневая база, ты обещал», — напомнил охранник. «Естественно, удачи», — кивнул я на прощание, двигаясь к казармам бешеных. Весь путь до казарм, а позже до третьего ангара я изучал данные. База Улей, сужающаяся воронка на неопределенной глубине, коридоры, пересекающиеся только в точках переходов, разнесенные комнаты, усиленные стены и потолки. Все это наводило только на одну мысль. Кто-то положит на стол погоны. Это был провал такого масштаба, что о нем не могли не узнать. Чужая военная база такого уровня на своей территории – это катастрофа. Единственная мысль, которая меня успокаивала – а что, если не чужая? Мы с напарницей, начальницей и любимой влезли в этот бардак. Искали предателей и шпионов, чужих агентов влияния, разваливших отряд. Но что если это не враги? Слишком много ресурсов. Слишком большой размах, контора не могла такое пропустить, а значит, это вполне может оказаться проект, направленный против слишком усилившихся монополий. Если в результате их войн рычаги власти вернутся государству, это достойная цель, вот только средства ее достижения не слишком впечатляли. «О, Фирус, сюда!» — поманил меня терьер, уже стоящий на двух ногах. Под броней и формой разглядеть протез почти нереально, только ступня без ботинка. Он стоял возле группы из 5 бойцов. «Познакомишься с нашими, пока не поздно». «Здорово», — поднял я ладонь в приветственном жесте, и тут же получил 5 от стоящего молодого парня с половиной лица. Судя по его увечью, хирурги не помогли. Значит, либо не боевые, либо нижний чин, не успевший получить страховку. Получение гражданства через службу в армии привлекало многих мигрантов из стран, где даже соцпакетов не было. Результат не слишком впечатлял. Тысячи немотивированных, плохо обученных, никому не нужных граждан категории Г, некоторые, с увечьями, стройся. Раздался приказ, и я по привычке попробовал встать в начале шеренги, но более здоровый парень просто сдвинул меня плечом. В ангар вошел Аид собственной персоной, но бедлам в отрядах затих не сразу. Командующий дождался, пока разношерстная толпа примет хоть какой-то организованный вид. По лицу я видел, что разброд вызывает у него зубную боль, но снова призывать к порядку Аид не стал. Слушать внимательно, второй раз повторять не буду. Общая ситуация, миссия провалилась, два взвода потеряно. По нашим сведениям, минимум один боец попал в плен. Вы все знаете, что такого допускать нельзя. Задача – проникнуть в комплекс противника, найти и изъять выжившего. Если это не представляется возможным, не допустить передачи информации. Вся конкретика у взводных. По машинам. Есть. Нестройным хором отозвались командиры. Некоторые из бойцов и вовсе промолчали. По машинам. Идем. Дернул меня за плечо терьер. Наш транспорт выдвигается первым. Кивнув, я залез вместе с ним в кузов бронированного фургона. Двери захлопнулись, и почти сразу тихо загудели электродвигатели. Странно. Для надежности войсковых средств использовали дизели, так как их не могли разом отрубить с помощью ЭМИ. Может, просто средств на нормальную технику не хватило? «Слушай сюда», — сказал сидящий на переднем сиденье боец, как и я, без опознавательных знаков. Доги профукали шанс, вгрызлись в оборонительные турели и не смогли нормально отступить. Их зажало подкрепление корпоратов, а потом смяли дроны. «Хорошая новость, мы действуем на вольной земле. Полиция и войск ждать не стоит, только службы безопасности». Плохая новость, это калаш, твою мать, не сдержавшись, выругался один из бойцов, и его можно было понять. Концерн Калашников, одна из самых сильных корпораций, производящая все, от ручного оружия до тяжелых полицейских дронов, и не только полицейских, у них собственная армия, не уступающая государственной. Больше того, по соглашению работающая совместно с основной армией по первому требованию, наша задача, отвлечь на себя силы дронов и основных войск. Вломились, навели шороху, стащили все, что не приколочено, отступили. Ничего принципиально сложного. Главное, выжить, продолжил взводный, на ходу прицепляя под ствол автомата гранатомет. Простая, но достаточно надежная штука, особенно если с термитом. Можно вопрос, сказал я, ожидая реакции. А, новенький, хмыкнул взводный, даже не обернувшись. Судя по всему, он видел меня через задние камеры на шлеме. «Давай, только коротко. Какого черта мы идем на прорыв? Почему не послать дронов самоубийц или, на крайний случай, что-то потяжелее, что своим ходом потом уйдет? Инструктаж пропустил, или просто не в курсе?» Хмыкнул старший. «Никаких информационных следов, никакого канала, который можно отследить, только личное присутствие и участие. Да, есть риск, что какой-нибудь придурок решит сдаться и все рассказать. Но во всем есть риски, а с современным РЭП даже шанса уйти незамеченным нет, поэтому никаких автопилотов и умных самонаводящихся пуль». «Ага», — кивнул я, понимая, что легенда не сходится. «Тут либо дух, машина, которая контролирует сеть и стирает следы любого присутствия, либо никаких ботов. Понятно, что причины у них были, а вот какие, мне еще предстояло выяснить. 5 минут до прибытия, всем проверить личные средства», — приказал взводный, прищелкивая магазин. «Я на всякий случай проверил 3 рядники, в каждом по 65 патронов. Пассивный экзоскелет позволял не думать о тяжести оружия и компенсировать отдачу. Так почему бы не использовать магазины повышенной емкости? 3 на фиксаторах спереди, 1 под левой рукой сзади, 1 примкнуть, 3 сотни с лишним, для кратковременной операции более чем. К тому же я не постеснялся взять пистолет и длинные магазины к нему. Готовность 30. Отключить всю электронику». Раздался следующий приказ, и я торопливо погасил скелет, мгновенно почувствовав вес легкого 30-килограммового комплекта брони. Теперь все становилось на свои места, но нравилось мне куда меньше. Есть только один повод отключать электронику перед боем, когда ты сам используешь мощное ЭМИ. А значит, мы будем в самом его эпицентре. «Держитесь», — крикнул водитель. Через секунду наш фургон на полной скорости врезался в проволочный забор. Тяжелый фургон почти не почувствовал столкновения, но радоваться было рано. Уже в следующее мгновение мы на полной скорости влетели в здание, пробив стекло на первом этаже и въехав в ярко освещенный холл. «Удар», — крикнул взводный, дергая ручку, вмонтированную вместо бардачка. Двигатели подо мной заревели, и мощная волна прошла по телу, поднимая волоски. Дверь распахнулась, и под звуки лопающихся ламп мы выскочили наружу, занимая периметр. «Всем лежать, головы вниз», — проорал взводный. Бойцы привычно выстрелили из подствольников химическими лампами-липучками, осветив нескольких несчастных, ставших свидетелями нашего появления. Не вмешиваясь, я активировал сервоприводы и электронику шлема, получая полную картинку. «Не дергайтесь, и никто не пострадает. План комплекса», — сказал терьер, протягивая ладонь. «Двигаемся к точке А». «Принял», — быстро ответил я, скачивая новую карту. Судя по маркировке, мы находились в одном из региональных складов легкого вооружения, а надо нам в самую его нижнюю точку, на минус пятый, пешком, естественно, учитывая, что лифты мы отрубили. «Таймер есть», — крикнул водила, и задней камерой я увидел, как он установил бомбу в кузов. Вот почему пол показался мне слишком высоким. «Черт, гражданские не успеют эвакуироваться, а если бомба рванет в холле рядом с опорными конструкциями, погибнут сотни». «Фирус, чего замер?» — окрикнул терьер, а затем протянул шприц-инъектор. «Коктейльчика для храбрости?» «Нет, дури у меня своей хватает, едва гася гормональную ярость», — ответил я. «Чертовы террористы! Судя по таймеру, у нас 15 минут». Записав сообщение на одноразовый передатчик, я кинул его под машину и побежал за остальной группой. Встав полукругом, мы ждали, пока инженер-сапер обложит дверь горючкой. «Контакт!» — крикнул дозорный с противоположной стороны, и грохот выстрелов забил умные наушники. Сопротивления почти не последовало. То ли противники использовали умные стволы и оказались обезоружены, то ли разумно предпочли не высовываться, дожидаясь подкрепления. «Бойся!» — крикнул сапер, и несколько взрывов слилось в один. «Есть проход! Поднялись!» — приказал взводный, и отряд не слишком слаженно втянулся в пробитую дверь. «Сюрприз поставить не забудь!» «Будет!» — кивнул инженер, садясь на корточки перед дверью. «Внимание! На минус первом ожидается сопротивление», — предупредил оператор. Его шлем едва держался на плечах, а полусферы датчиков были разбросаны по всей броне. «Вижу тепловые сигнатуры и двигатели. Работаем. Щиты вперед», — приказал взводный, вставая позади штурмовика. Я двигался в прикрытии. Адреналин привычно растекся по венам горячей волной. Ярость осталась позади, освобождая место холодной сосредоточенности. «Все, мы на боевой операции. Я должен не только выполнить миссию и вернуться к жене, но и свести жертвы к минимуму». «Контакт!» — выкрикнул я, заметив движение и открывая огонь на подавление. Группа, как ни в чем не бывало, продолжила спуск. Терьер держался рядом, прикрывая меня при смене позиций. Парень явно не из простых, хоть молодой, но тертый. Вот только, выпуская очередь, странно хихикал. Я бил короткими, считая про себя патроны и держа противника на безопасном расстоянии. Для нас обоих убийство граждан во время операции допускалось, но не приветствовалось. Кроме того, я и сам хотел обойтись без жертв среди мирника. Неважно, корпораты это или просто прохожие. «Контакт, дроны!» — послышалось напролет ниже, и ураганные очереди залили коридор светом. Из коридора тоже огрызались, но не так активно. Умирать за корпоративную собственность не хотел никто, а дроны быстро вышли из строя. «Низом!» — приказал взводный, и один из штурмовиков лег на бок, полностью контролируя проход. Прикрыв взвод, я по-пластунски прополз до конца коридора, прихлопнув оставшегося бойца. Внизу уже шла перестрелка, но я не спешил играть в героя-самоубийцу, оставшись со штурмовиком, защищающим проход. Мы медленно спускались по лестнице, держа выход под прицелом. Вскоре к нему сунулся охранник с двойной к нагруди, за что мгновенно получил от меня очередь по ногам и взвыл. «Ничего, до свадьбы заживет. А если нет, получит протезы по страховке. Главное, чтобы дальше не сунулся». Выждав еще 30 секунд, я тронул напарника за плечо, и мы спустились еще напролет. На втором этаже разразился настоящий ад. Корпоративная служба безопасности билась упорно и до последнего. В ход шли управляемые патроны, рельсовые дробовики и даже подствольные гранатометы. Вскоре стало понятно, что подавить сопротивление текущими средствами невозможно. Взводный выругался. «Терьер, у тебя с собой?» — спросил он, открывая на груди окошко в броне. «Всегда с собой, командир», — усмехнулся парень, протягивая шприц. Взводный несколько раз глубоко вздохнул, а затем воткнул иглу прямо в сердце и нажал на кнопку введения. Упав на одно колено, он тихо подвывал от боли, тряс головой, бил кулаком об пол. Это длилось почти 10 секунд, а затем взводный вскочил, будто легкоатлет, который всю жизнь готовился к спринту. «Погнали!» – быстрым искаженно детским голосом крикнул он, будто речь ускорили раза в полтора. Вскинул автомат и прыгнул вперед, прямо под огонь противника. Я ожидал, что остальные посмотрят на него, как на идиота, и останутся на безопасных позициях. Но вместо этого прикрывающий штурмовик поднял щиты, оставив меня в одиночестве, прыгнул с товарищем в коридор. Выстрелы быстро отдалялись, и через несколько секунд сопротивление было подавлено. Взводный носился от стены к стене, прыгая и совершая в воздухе кульбиты, совершенно немыслимые при работе в броне. Но, когда он вернулся, я не без удовлетворения увидел несколько ранений. Каким бы ни был быстрым человек, пуля всегда быстрее. «Смотри, какую штуку я себе раздобыл», — радостно сказал терьер, показывая рельсовый дробовик. «Жаль, потом придется сжечь, но какая игрушка». Вход запечатал. Отчитался инженер после того, как сварочный пластилин намертво соединил двери огненной дугой. «Не стоим на месте», — все тем же быстрым голосом приказал взводный, прыгая через три ступени вниз. Оставалось только продолжать движение и не слишком материться. Минуя второй уровень с оставшейся на нем запечатанной охраной и техникой, мы спустились на последний, минус третий этаж. Я успел увидеть, как командир выскочил и тут же спрятался за угол, а в следующую секунду по укрытию ударила целая лавина свинца. Умные пули пытались забраться за угол, кроша бетон в нескольких сантиметрах от взводного. Штурмовик попробовал было высунуться, но старший его остановил. Поменявшись местами со взводным, штурмовик выставил руку со щитом. В следующую секунду ее отвело в сторону. С удивлением я заметил здоровенную дыру на крепчайшем многослойном материале. Похоже, мы наконец встретили главного защитника комплекса. Но даже если так, какого черта в региональном отделении корпорации такое мощное вооружение? Взрыв через 3, 2, 1, предупредил сапер, глядя наверх. Вот только ничего не произошло. Какого черта? Уже прибыли, дьявол. Подкрепление корпоратов на подходе. Придется действовать быстрее, выругался взводный, с помощью нити камеры оглядывая коридор. На этаже 2 ут, 3 турели на потолке. Охрана в схронах по бокам. В центре, Джак. Джак-гернаут, это фигово, сквозь зубы прохрипел инженер. Под огнем мне его не достать, у меня только прямоточки. Какие, нафиг, ракеты в здании? Успел спросить я, но терьер, закинувшись дурью, уже пробрался к самому углу. Поигрывая здоровенным рельсовым дробовиком, он включил максимальное напряжение. Ствол загудел, сигнализируя о перегрузке. Взводный, выругавшись, взял парня за шкирку и за пояс. Кивок. Штурмовик выставил щит. Его снесли, и в ту же секунду старший кинул вперед терьера. Разогнанные до нескольких махов длинные иглы ушли в коридор, откуда на проход обрушились потоки свинца. Но юркий калека уже залег на противоположной стороне. «Пушка сдохла», — констатировал он, отбрасывая дробовик. Тот мигал лампой кончившегося заряда. Зато статую утихомирил. «Меняемся», — приказал взводный, принимая у второго штурмовика целый щит. Несколько стволов ударили ему навстречу, да так, что его чуть не опрокинуло. Но старший удержался и пошел вперед, отвлекая противников. Выждавший удобный момент, терьер высунулся и длинной очередью заставил заткнуться сразу двоих. Следом пошла остальная группа, не оставляя ничего живого или целого. Когда я вошел в коридор, прикрывая тылы, все вокруг искрило, а стены напоминали решето. Патронов группа не жалела, и, по моим скромным прикидкам, возвращаться нам будет ни с чем. К счастью, я тратил их достаточно экономно. «Контакт!» — увидев движение наверху, крикнул я. Высунувшийся было противник мгновенно скрылся, но на лестницу выпрыгнул крохотный дрон-убийца. Коробка со стволом, на трех ножках. Не дожидаясь, пока он займет позицию, я тремя выстрелами разнес керамическую броню бота и вывел его из строя. «Инженеры идут, нужно прикрытие». Будто отвечая на мой призыв, сверху раздались тяжелые шаги, и на лестничной площадке показался тяжелый штурмовой дрон. Бронированное шестилапое чудище, едва помещающееся на лестнице, повернуло в мою сторону свои башни. Я постарался подавить его огнем, бил по оптическим центрам, но ударивший в ответ крупнокалиберный пулемет заставил мне откатиться вглубь коридора. «Тут паук!» — крикнул я, перезаряжаясь, в полном фарше. «Пока они не используют ракеты, все в норме», — сказал взводный. Оглянувшись, я увидел серфера, подсоединившегося к датчику дверей. «Скорее, железячник!» иначе мы здесь сами в фарш превратимся». На лестнице грохотнуло. Кажется, сработал сюрприз от сапера. Жалобно взвыли сервоприводы, но громыхание опускалось все ниже. Штурмовой дрон приближался. «Липучку», — приказал я, требовательно протянув руку. «Псих», — ухмыльнулся сапер, вкладывая в ладонь две гранаты. «Закинешься напоследок?» — еще раз спросил терьер. «Мне своей дури хватает», — вновь ответил я дежурной фразой, глубоко дыша. Выдернув предохранители, я заставил работать сервоприводы в критическом режиме. Гипервентиляция сделала свое дело. Сердце бешено застучало, насыщая органы кислородом и вырабатывающимся адреналином. «Вернуться. Я должен вернуться». Подобрав брошенный дырявый щит, я прыгнул на лестничную клетку, мгновенно получив заряд из пулеметов дрона. Сервоприводы ног взвыли от непосильной нагрузки. Пули из трех башенок без перерыва вбили по щиту, стараясь откинуть меня назад. Но, несмотря на это, я продвигался. Сюрприз сапера сделал свое дело, выведя из строя боковую пушку. Дрон старался компенсировать потерю огневой мощи усиленной стрельбой из оставшихся стволов. Но я сумел найти угол, под которым мне не прилетало. Подобравшись вплотную, так что выстрелы глушили даже тактические наушники, я сквозь дыру прилепил обе гранаты к корпусу противника и упал на спину, скатываясь с лестницы. Взрыв застал меня в самом низу, под щитом. Ударная волна с треском сжала забрало, выбила пробки предохранителей на наушниках. Визор погас на долю секунды, а когда я пришел в себя, сверху ударило несколько стволов. Сжавшись под щитом, я оттолкнулся от перил, но тут же получил пулю в ногу. Взвыв, я пополз, работая плечами. В последнюю секунду меня дернули за эвакуационную лямку на броне сзади и втащили в коридор. «Ты как?» — спросил одолживший мины сапер. «Ранение в ногу. Жить буду, но надо перетянуть. Давай по-быстрому. Бери подранка и заходим», — приказал тяжело дышащий взводный, чья дырявая броня валялась в стороне. Один из бойцов щедро заливал дырки на его теле клеем. «По крайней мере, одна из них без операции смертельна. Теперь таймер показывал даже не часы, минуты. Иначе старший просто погибнет. Он и сам это понимал. Пока я перетягивал и заливал рану, он вновь облачился в броник и заставил себя подняться. «Ну?» – требовательно спросил он у серфера. «Готовься на три», – отдаленным голосом сказал хакер, отсоединяя разъем от шеи. Стволы направились на дверь, и в условленный срок она распахнулась. Послышался одинокий выстрел. Охранник, не то от отчаяния, не то от излишнего служебного рвения, встречал нас сразу за дверью. Его изрешетили из пяти стволов. «Заходим», — приказал взводный, затаскивая внутрь раненого серфера. Стоило всем втянуться, и старший посадил его у дверей. «Блокируй, я сейчас сдохну». «Подлечи, командир», — прохрипел тот, держась за шею, из которой струйкой текла кровь. «Закрой дверь, иначе все сдохнем», — приказал взводный. «В процессе подлечим». Серфер воткнул провод в открытую коробку. Оторвав его пальцы от шеи, медик залил рану гелем. Но даже я видел, что она слишком глубока. Тут не перевязка нужна, а полноценная операция. Какая разница, выльется кровь в глотку или наружу, если она не дойдет до мозга. На последнем издыхании он закрыл дверь, и сапер немедля заварил ее пластилином. «И что теперь?» – спросил я, оглядывая бойцов. «Они скоро разрежут двери и окажутся внутри. У них тяжелые штурмовые дроны. Паникуешь, боец?» — хрипло спросил взводный, держась за грудь. «Неа», — спрашиваю. «Ну так оглянись, у нас целый склад мехов. Кто-то говорил, что ты их водить умеешь». «Мехов?» Я развернулся и чуть не ахнул. В тусклом свете ламп стояли ряды тяжелых противотанковых экзоскелетов с рельсовыми орудиями на плечах,